Не проходит и минуты, как в комнату входит Жоська. Увидев Гришу и меня, он несколько смущается. Но тут же, приободрившись, Зоська начинает подбираться к комоду. «Пошел вон!» — командует Гриша. Жоська на миг опешил, но тут же делает вид, будто приказание Гриши относится не к нему, Жоське, а неизвестно к кому. Со скучающим, равнодушным лицом Жоська бродит по комнате и вдруг припадает на пол, собираясь, очевидно, юркнуть под Танину кровать. Гриша поднимается со стула. «Я тебе, запохаживается, сказал, пошел вон отсюда!» И так как Жоська уже залез под кровать, там лежат пакеты из гастрономического магазина. Гриша спокойно извлекает его оттуда за ноги, встряхивает, ставит перед собой и заявляет ему. «Я тебе сказал по-русски, пошел вон! Ты, запохаживается, не понял! Я тебе скажу по-латыни. Ваде ретро! Понял? Ваде ретро!» И Гриша выставляет отвратительного мальчишку за дверь. Раздается оглушительный рев. «Мама! Он меня! Он меня! Золотко мое! Звездочка моя!» вопит мадам Бурдес, обнимая и целуя свое ненаглядное сокровище. «Кто тебя обидел, мой цветочек, мой единственный наследник?» И мадам с Жоськой появляются в комнате, где сидим мы с Гришей. «Он!» — ревет Жоська, показывая пальцем на Гришу. «Он сказал, что я ватер-клозетро!» «Вы обозвали моего сына!» — начинает мадам Бурдес, задыхаясь от ярости. «Я его никак не обзывал!» Перебивает ее Гриша с той спокойной наглостью, с какой он всегда разговаривает с мадам и с Жоськой. «Я сказал ему по-латыни «ваде ретро». Это значит «пошел вон». Я имел право выгнать его отсюда. По условию я, запохаживается, обязан заниматься только с вашими дочерьми. С сыном вашим я не занимаюсь». Мадам резко поворачивается и выходит, уводя с собой Жоську. А я-то как раз в этот день собираюсь ходатайствовать перед ней за девочек, чтобы она разрешила им отпраздновать день рождения. Разговор с Гришей очень затрудняет это дело, так как мадам в полном озверении. Идя к ней для разговора после моего урока, я сильно трушу, ведь с Бурдесихой никогда не знаешь, что найдешь и где потеряешь. Никакая логика не властна над ее психопатическими мозгами. Я решила говорить с ней просто и открыто. Когда я опускаюсь в хитрости и дипломатию, получается всегда удивительно глупо и неудачно. Поэтому я уважаю английскую пословицу: «Самая лучшая политика – честность». Когда я вхожу к мадам Софье, у нее в комнате находится и ее муж. Это меня успокаивает. И совершенно неожиданно разговор начинается в самом любезном и приветливом тоне. «А, мадемуазель Яновская! Очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Нет, нет, не в это кресло, там лежит мой корсет! И не в это, душечка, ради бога! Там наша проклятая кошка! Она вот-вот окатится! Вот сюда, прошу вас! Сейчас я покажу вам что-то очаровательное!» И, сняв с третьего кресла, перекинутое через спинку платье, она показывает его мне, держа на весу. «Новое, сейчас из ателье!» — любуется она сама. «К завтрашнему балу! Знаете, благотворительный бал в пользу сирот. Ваша мама там будет?» «Будет. Ее пригласили продавать в киоске цветы». «Да, ваша мама красавица. Меня, конечно, не пригласили. Но зато такого платья у вашей мамы не будет. Посмотрите на него, хорошенько посмотрите». Мне не нужно особенно приглядываться, чтобы увидеть, что платье мадам Бурдес невероятно безвкусится. Оно того цвета, который по-французски называется